За окном занимался вечер, понемногу темнело небо. То ли ярко горели свечи, то ли город укрыло снегом, то ли просто светлее стало в глубине моих темных комнат. От того, что вернулась память, потому что тебя я вспомнил. Гладкий шелк простыней атласных, мягкий бархат прикосновения, теплый свет из очей прекрасных, нетерпение, наслаждение. Как давно это было с нами, как давно это просто было. Только ночь за окном и память, ты, наверное, все забыла. За окном серебрится утро, просыпается старый город. Я сегодня опять как будто отогрел ненадолго холод. Холод нашей с тобой разлуки до сих пор мне терзает сердце, и от этой душевной муки мне пока никуда не деться. Гладкий шелк простыни атласных, мягкий бархат прикосновения, теплый свет из очей прекрасных, нетерпение, наслаждение. Как давно это было с нами, как давно это просто было. Только ночь за окном и память, ты, наверное, все забыла. Простыни атласных, мягкий бархат прикосновения, теплый свет из очей прекрасных, нетерпение, наслаждение. Как давно это было с нами, как давно это просто было. Только ночь за окном и память, ты, наверное, все забыла. Ты, наверное, все забыла, ты, наверное, все забыла.